Союз борьбы впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. Переход от пропаганды марксизма среди небольшого круга передовых рабочих в кружках к политической агитации среди широких масс пролетариата. Союз руководил рабочим движением, соединяя борьбу рабочих за экономические требования с политической борьбой против царизма. В ноябре 1895 года Союз борьбы организовал стачку на суконной фабрике Торнтона. Летом 1896 года под руководством Союза проходила знаменитая стачка петербургских текстильщиков, в которой приняло участие более 30 тысяч рабочих. Союз борьбы выпускал листовки и брошюры для рабочих. Редактором изданий Союза был Владимир Ильич Ленин. Под его руководством подготовлялось издание политической рабочей газеты «Рабочее дело». Союз борьбы распространил свое влияние за пределы Петербурга. По его почину произошло объединение рабочих кружков в союзы борьбы в Москве, Киеве, Екатеринославе и других городах и областях России. В декабре 1895 года царское правительство нанесло Союзу борьбы серьезный удар. В ночь с 8 на 9, с 20 на 21 декабря 1895 года была арестована значительная часть деятелей Союза во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Захвачен был и подготовленный к набору первый номер газеты «Рабочее дело». Через несколько дней на первом после арестов собрании группы было принято решение назвать организацию петербургских социал-демократов «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». 15-27 декабря 1895 года в ответ на арест Ленина и других членов Союза борьбы оставшиеся на воле члены Союза выпустили листок на политическую тему, написанный рабочими. Владимир Ильич Ленин, находясь в тюрьме, руководил деятельностью Союза, помогал своими советами, пересылал на волю зашифрованные письма и листовки, написал брошюру о стачках, до сих пор не разыскано. Проект и объяснение программы социал-демократической партии. Смотрите полное собрание сочинений, том 2, страницы 81-110. Значение Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса заключалось в том, что он, по выражению Ленина, представлял собой зачаток революционной партии, которая опирается на рабочее движение, руководит классовой борьбой пролетариата. Уцелевшие от арестов старые члены Союза приняли участие в подготовке и проведении первого съезда РСДРП и в выработке изданного от имени съезда манифеста. Однако длительное отсутствие основателей Союза борьбы, отбывавших ссылку в Сибири, и в первую очередь Владимира Ильича Ленина, облегчило проведение оппортунистической политики молодым экономистам, насаждавшим с 1897 года через газету «Рабочая мысль» идеи тредюнионизма и бернштейнианства на русской почве. Со второй половины 1898 года к руководству Союзом пришли наиболее откровенные